Упражнение 2. Список необходимого. Удобно и функционально. Отчеркните результаты ваших воспоминаний по стресс-методу. После отчеркивания продолжайте таблицу. В левой колонке все так же. Пишем список того, что не слишком дорого, но просто взять и удалить это нельзя. Правую колонку мы все еще не трогаем. Скорее всего, здесь будет информация, которую реально восстановить, но займет это порядочное количество времени. Рабочие документы, фильмы, музыка, список контактов, сканы документов и тому подобное. Если какая-то информация эмоционально важна для вас, и при этом она все еще про удобство, пишите ее в первой части списка. Как вы уже, наверное, догадались, для составления второй части не нужно шарить по гаджетам. Давайте тренировать память, врачи говорят, это полезно. Работа по памяти позволяет взглянуть на взаимодействие с информацией свежим взглядом. И это подтверждают многочисленные исследования. На этом этапе пишите вообще все, что приходит вам в голову. Список информации в результате может получиться огромным. Многочисленные аккаунты, документы в облаках, на устройствах, контактная информация и многое-многое другое. Ничего страшного. Современный мир устроен так, что среднестатистический пользователь производит через смартфон и интернет примерно половину действий, обеспечивающих функционирование жизни. И это в лучшем случае. В следующих заданиях мы разделим информацию из списка по группам и каждую обработаем по отдельности. Вообще, я пришла к выводу, что именно в самом ноутбуке никакие файлы быть не должны. Все важные документы можно слить в облако. Всякие вдохновляющие картинки в Pinterest, обучалки скачивать вообще не надо. В интернете они всегда под рукой. Фильмы, книги, музыка также доступны онлайн. Но все-таки расскажу о файлах, которые нельзя стереть совсем. Неважно, на жестком диске или в облаке они должны существовать. Результаты законченных работ. Промежуточные стадии после получения оценки стоит удалять, захламляя то ее и как, и мешают быстро найти нужный файл среди десятков похожих. Сканы важных документов, паспорт, договоры и прочее. Фотографии. Желательно только те, которые не стыдно напечатать фотокнигу. Все равно никто и никогда не станет смотреть 137 фоток, сделанных в один день отпуска. Идеи в виде записок и рисунков. Вот, пожалуй, и все. Кроме фотографий, я планирую все-все слить в облако. И получается, мне совсем не нужны мои гигабайты. Так чем же они заняты? Оценка результатов. На этом этапе вы с удивлением можете понять, что на телефоне у вас куча музыки, но вы давным-давно перешли на онлайн-радио. На планшете вы только смотрите фильмы, но при этом бережно храните кучу программ для обработки фото. У вас 3 фотоаппарата, но почти все снимки вы делаете на телефон, потому что вам неохота возиться с громоздкой камерой. Если вы сделали такие открытия прямо сейчас, принимайте решение о нужности и ненужности устройств или информации. Вспомните о принципе на всякий случай. Если на языке крутится «надо бы», «когда-нибудь», то, скорее всего, уже не надо. Особенно если это «надо» лежало без дела несколько лет. Можете прямо сейчас избавиться от ненужных файлов, программ или техники. Ну, или дождитесь следующих глав, где мы будем вместе по шагам очищать пространство. Выкидывать ненужное – это приятно и увлекательно, поверьте. А еще от этого поднимается настроение и появляются новые силы. Написала список на бумаге. И до меня дошло, что если бы я перечислила то, что храню, и то, что мне хочется оставить для себя, выходит 80% на 20%. Я не слушаю музыку, которую храню, не пересматриваю фотки и фильмы. У меня действительно есть Плюшкин в душе, который оброс барахлом и не может уже с этим жить. А перебрать даже сил нет. Еще я стала параллельно понимать, что так я веду себя во всех областях жизни, начиная с работы и заканчивая личной жизнью. И это осознание заставило меня очень серьезно задуматься.